Продолжаем программу «Железная логика». Мы приветствуем тех, кто только присоединился, и рады тем, кто остается с нами с предыдущего часа. Микрофон Александр Ельшевский, со студией на прямой связи Сергей Михеев. Мы говорили в прошлом часе о том, что может послужить, в общем, триггером для ввода войск, для, возможно, каких-то миротворческих операций. И вот сейчас хотелось бы обратить внимание на новость о подготовке к чему-то подобному возможной. Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы. О совместных закупках оружия будут говорить, об увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме. Собственно, так он пригласил участников саммита, который опубликовала его пресс-служба. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, на ваш взгляд, Европа готовится все-таки к чему-то, то есть допускает возможность дальнейшего ухудшения конфликта и, возможно, его разветвления на какие-то другие точки? Может и готовится, может не готовится, трудно сказать, потому что, ну вот, в принципе, один и тот же вопрос мы сегодня обсуждаем все время, там, будет война с Европой или Западом, не будет, ну я этого не знаю, вот, и никто этого не знает, и они этого тоже не знают, на самом деле, вот они себе внушают, что если в случае поражения Украины, значит, Россия двинется дальше в Европу. На мой взгляд, Россия не двинется дальше в Европу, даже если поражение, значит, ну, Украины будет разгромным. Даже хуже того, так сказать, да, у России просто нет сил для того, чтобы двигаться дальше в Европу, если объективно говорить, да. То есть, условно говоря, так сказать, если, значит, не применять ядерное оружие, да, то никаких возможностей двигаться дальше в Европу, серьезно, да, у России, на мой взгляд, нету. То есть, ну, можно, наверное, что-то такое там изобразить, но, в общем и целом, подобное движение, оно требует многолетней подготовки. Вот пока я не вижу, если честно, и они тоже не видят такого сценария, это первое. Тогда второе, как бы, да, готова ли, так сказать, Европа и НАТО воевать с Россией и двинуться на нее? Но этот вопрос мы уже обсудили в первом части. Я сказал, и еще раз могу повторить, что если они будут убеждены, что Россия не применит ядерное оружие, тогда, может быть, если лет 10, например, готовится, ну или хотя бы года 3, лет 5, тогда, например, что-то подобное там, наверное, можно придумать. Но если они будут уверены, что Россия применит ядерное оружие, да, я думаю, что в конечном итоге вряд ли кто-то на это решится, потому что, ну, это слишком рискованно. Другой вопрос, что вот американцы, например, скажем, как и европейцы, но американцы в первую очередь работают над созданием гиперзвукового оружия, и, возможно, они там, так сказать, обсуждают такие планы, что вот сейчас мы создадим что-нибудь, что Россия не сможет, значит, перехватить, что, от чего Россия не сможет защититься, и тогда на фоне этого, да, вот можно будет что-нибудь подобное придумать. Но и это пока... То есть, надо ли это как угрозу иметь в виду? Ну, наверное, надо. Но и это, на мой взгляд, пока выглядит достаточно гипотетически. И единственный вариант, это вот если мы, опять же, пойдем, так сказать, по навязанному ими коридору решений, да, и вот в стиле вот такой вот наземных операций, сухопутной войны, как бы, да, будем продолжать. Ну, тогда, да, у них есть шансы. Вот. Ну, а третье, а вообще Европа, на самом деле, она сможет себя замотивировать достаточным образом, чтобы вот перейти реально на какой-то мобилизационный режим жизни. Вот с этим проблема, на мой взгляд, довольно серьезная, потому что пока, на самом деле, население Европы никто по этому поводу ни о чем не спрашивал. Вот, значит, с тех пор, как начался конфликт на Украине, и Европа в него втянулась, в крупных странах Европы, в тех, которые, так сказать, вот ведут серьезно, так сказать, да, экономику и прочее, не было таких решающих выборов, да, и на самом деле вся политическая концепция Евросоюза – это концепция достаточно комфортного существования. Это концепция, так сказать, какой-то новой реальности, в которой там европеец может жить, как тот же Боррель сказал, там, как в райском саду. Ну, он просто сказал в саду, цветущем саду, ну, знаете, как в райском саду. Вот вся концепция привлекательности Евросоюза, она на это самое и заточена. Для того, чтобы взять ее и перестроить на военные рельсы, так сказать, да, всех там поставить под ружье, вот, надо прям очень серьезно поменять всю концепцию жизни в Евросоюзе. Причем в том числе на фоне падения, как бы, экономики, которая тоже совершенно очевидна. А вот к этому население Евросоюза в целом готово ли? На мой взгляд, нет, не готово. Для того, чтобы подготовить его, нужно это, во-первых, как минимум два фактора. Да, то есть нужна, значит, серьезная мотивация. Эта мотивация может быть или вот страх, например, перед там, вторжением, условно, там, России или еще кого-то, пока, мне кажется, этот страх всерьез никто не воспринимает. Или какие-то очень серьезные там, доходы, деньги там, да, и всякие разные там, пряники. Пока тоже пряников не, значит, не предвидится, а предвидятся одни только расходы. Это первый фактор, да, то есть и там не очень однозначно. А второй фактор – это время. Вот, потому что для такой, так сказать, для подготовки нужно, конечно, время, да, это не за год, там, не за два, такие вещи, так сказать, не перестраиваются и не достигаются. Ну, можно, конечно, там, на скорую руку что-то слепить, вот, но тем не менее. Вот, то есть, если так по-серьезному говорить, да, то есть вариант того, что Европа сойдет с ума коллективно, как бы, да, и вот начнет эту войну. Ну, наверное, исключать этого полностью нельзя. Но если рассуждать логично, да, и так вот немножко более спокойно и трезво, но пока Европа ни к чему подобному не готова. Поэтому вот эта все перестройка на военные рельсы, а сколько она займет времени. Другой вопрос, что они могут принять решения, которые позволят увеличить помощь Украине, для того, чтобы воевать на территории Украины, воевать в первую очередь с помощью Украины. Вот это реальный, более реальный сюжет. Вот. И они, собственно, его в первую очередь и продвигают. Вот, французы, так сказать, а может быть нам послать на территорию Украины войска, поляки говорят, а может быть нам послать на территорию Украины, вот, а сколько снарядов надо сделать, чтобы посмотреть на Украину, то есть все равно на своей земле, как бы, да, как бы они воевать не готовы, ну вот, и более того, я думаю, что они не готовы там к какому-нибудь гипотетическому вторжению в Россию, вот, на мой личный взгляд, это пока все больше, так сказать, такие пропагандистские штучки, вот, такой пиар, так сказать, пиар-подход, ну, по крайней мере, понятно, что я могу ошибаться, как бы, да, запросто, вот, но пока мне вот это вот так вот видится. Ну, действительно любопытно. А, ну, хорошо, у нас действительно есть европейцы, которые, ну, не то чтобы сильно мотивированы и хотят какой-то войны по понятным причинам, в общем, какие, наверное, люди хотят войны, живя мирной жизнью, тем более, как выразился Боррель в неком саду, да. А, но, с другой стороны, а сама физическая эта возможность именно с точки зрения экономики есть, потому что, ну, вот что мы сейчас видим, да, протесты против аграрной политики Евросоюза. Да, там, в Чехии, да по всей Европе на самом деле, и фермеры во Франции сколько протестуют и какие акции вообще устраивают. Вот. А ведь аграрная политика – это прежде всего продовольствие, то есть это то, что люди едят. Как уже не раз мы говорили, айфоны – это очень хорошо, но айфон при всем желании, каким бы он замечательным ни был, ты не съешь, как и капитализацию, какую бы то ни было, хоть Apple, хоть Tesla, хоть чего-либо другого. Да, вот именно с точки зрения ресурсной какой-то базы, Европе есть что мобилизовать и переводить на военные рельсы, или там сейчас проблем своих такое количество различных неразрешенных, что, в общем, все это весьма сомнительно. Не, ну вот, кстати, насчет фермеров, да, вот, ну, слушайте, вот если эти фермеры такую, так сказать, всеевропейскую бучу устроили просто из-за того, что, как бы, вот, цены их не устраивают, да, из-за того, что они теряют доходы, ну, представьте себе, что завтра этому фермеру, французскому, там, испанскому или даже польскому скажут, слушай, значит, брателло, короче, бросай свой трактор, так сказать, бери автомат, потому что надо ехать на Украину, это самое, умирать за демократию. Я думаю, что желающих вообще будет минимальное количество. Да. Я думаю, что на самом деле все, кто хотел поехать на Украину воевать, уже поехали. Уже поехали, как бы, да, и уже находятся там. Вот, и поэтому и обсуждаются, собственно говоря, варианты, там, а не послать ли туда войска, потому что все, кто хотел, уже поехали, а некоторые, так сказать, уже и уехали обратно, а некоторые уехали обратно в гробах, вот, вот с этим есть проблема. Но теперь, что касается, поэтому, ну, условно говоря, там, готов ли там европеец средний куда-то там идти воевать, я думаю, что, ну, категорически не готов. Для этого нужна какая-то очень мощная идея, потому что вот мы больше всего и чаще всего вспоминаем там вторжение Гитлера, до этого вторжения Наполеона, вот, которые действительно были очень тяжелыми для нашей страны, вот, и пришлось приложить массу усилий для того, чтобы разгромить наших врагов. Но и другое, как бы, да, они были руководимы, пусть, так сказать, спорными, но очень мощными идеями, вот, которые там действительно, так сказать, там, готовились много лет, там, поднимали, как бы, огромное количество людей там, и так далее. Сейчас таких идей в Евросоюзе нету, даже близко. И более того, взять там вот в таком же виде возродить там гитлеровский нацизм невозможно. В истории так вот не бывает, чтобы раз вот и нарисовали такую же картинку, кальку наложили на картинке 30-х годов, там просто ввели там по контуру, как бы, да, и оно врубилось и полетело. Нет, Я думаю, что, так сказать, тоже такие штуки, как бы вот, они вот в стопроцентном варианте не повторяются. Вот, поэтому как бы вот, вопрос мотивации, он очень важный. Потому что тогда вопрос, другой мотив, это, условно говоря, так сказать, материальный. Вот, но с этим проблемы. С этим проблемы, да. Потому что тоже, так сказать, особо там желающих там, миллионами идти, значит, за деньги куда-то там ехать на Украину, непонятно зачем, за что там, ну, не знаю, мне кажется, даже в Польше, как бы, да, есть определенный лимит на таких желающих, не говоря уже о других странах. Вот по поводу экономики, ну, я так понимаю, что, значит, в Европе продвигается такая вот мысля, она не сильно сложная, вот, но ее, типа, продвигают в условиях, когда Европа под давлением США, ну об этом никто не говорит, но фактически под давлением США, вынуждена потерять рынки на Востоке, в первую очередь российские, вынуждена потерять дешевые энергоносители и другие виды сырья в условиях, когда это, значит, бьет по экономике, в условиях, когда большие деньги надо тратить на Украину, большие деньги надо тратить на беженцев и все такое прочее. В этих условиях, которые очевидно ведут к неприятным для экономики факторам, единственный выход – это вот давайте возродим военно-промышленный комплекс, вот, а где там будет рынок сбыта? А рынок сбыта будет на Украине. Вот. Есть ли им что возрождать? Ну, в принципе, есть. Есть эти предприятия и в Германии, есть свой военно-промышленный комплекс во Франции, вот, есть, значит, предприятия ВПК в других странах, там меньшего масштаба, но они есть. Только здесь вот есть один вопрос. А кто за все это будет платить? То есть, ну хорошо, вот нашли вы рынок сбыта. То есть не рынок сбыта, нашли вы войну, куда все это вот, значит, отправлять. А платить-то кто будет? Потому что это не коммерческий вариант, да, это не продажа оружия. Потому что Украина не может ничего покупать. У нее нет возможности покупать что-то. Как это на рынке, так сказать, происходит, то есть, грубо говоря, так сказать, получать прибыль с Украины будет крайне сложно. Да не только прибыль, а хотя бы, так сказать, и себестоимость. В этом основной вопрос. То есть, в принципе, есть и люди, есть и мощности, есть и заводы, есть война, куда все это можно как бы, да, отправлять, но вот нет платежеспособного спроса. Кто за это будет платить? Да, американцы? Ну, что-то они не сильно, так сказать, хотят за это платить, да, они вот даже свои эти самые, значит, деньги задержали. И потом, если уж они будут платить, то своим компаниям за свое оружие, а не европейским за европейское, это совершенно точно. А тогда кто? Тогда только налогоплательщик. Потому что все эти заказы и все эти вещи могут тогда оплачиваться только из бюджета стран Евросоюза, вот, или из какого-то совместного европейского бюджета. Но фактически это будут деньги, которые будут выниматься из кармана, опять же, у того же европейского налогоплательщика. То есть идея понятная, она, в общем-то, несложная такая, да? Вот, но с экономической точки зрения там такая достаточно сомнительная, потому что, конечно, это может подтолкнуть возрождение там определенных секторов военно-промышленного комплекса европейского, но может ли это стать, условно говоря, там каким-то локомотивом для всей экономики или локомотивом, так сказать, для выхода из кризиса, для роста благосостояния, роста уровня жизни? Но пока это выглядит довольно сомнительным. Особенно с той точки зрения, что своих ресурсов у Европы, ну, просто природных, да, практически не осталось, или их очень мало. А чужие надо покупать, причем покупать дороже, чем это было возможно еще совсем недавно. Поэтому с политической точки зрения, там, схематической, этот вопрос понятный, но реализация, я думаю, будет не такой простой. То есть договориться об этом можно, а вот реализовывать это будет сложнее. Ну, например, скажем, вот они обещали там этой самой Украине миллион снарядов, сказали, вот поставим миллион снарядов. Ну и не могут пока. Не могут пока, потому что есть проблемы. Есть проблемы, так сказать, там, с большим количеством всяких разных и технические проблемы, и финансовые проблемы, они есть. Ну да, действительно любопытно вот то, о чем мы говорили до того у рыночной экономики, да, что ведь снаряды, которые стоили раньше, допустим, там тысячу, ну, две, допустим, тысячи евро, да, сейчас уже местами были заявления в прошлом октябре, если мне память не изменяет, стоит 8 тысяч евро, да, в Америке рост чуть меньше, там, по-моему, в полтора раза всего это дело выросло, но все равно вот этот миллион снарядов, который там стоил там определенных денег, если умножить на 2000, да, сейчас будет стоить в несколько раз больше. И я так понимаю, что подобное происходит не только со снарядами, а, в общем-то, с любым вооружением, на которое, естественно, производитель, частная, в общем, некая компания, может запросто поднимать цены, если видит, что в любом случае будут так или иначе, но покупать. А с другой стороны, растет число банкротств тех самых, потому что, естественно, и газа дешевого больше нет, да, соответственно, и электричество и всего прочего. Так куда же Европа-то дальше будет смотреть? И действительно, только вот за счет налогоплательщиков своих получается расплачиваться по всем этим и военным долгам, и экономическим проблемам? Или, на ваш взгляд, могут найтись какие-то выходы? Опять же, может быть, какие-то идеи большие или политики с идеями большими могут появиться, которые могут как-то все это принципиальным образом перестроить? Ну, о чем я и говорю, для этого просто нужно вообще отказаться от европейской всей этой мечты. То есть для этого нужна сильно идеологизированная, политизированная государственная, так сказать, диктатура, которая там, она будет, она даже оформляться выборами не будет, это большой вопрос. Если проводить дальше выборы, то, честно говоря, так сказать, на следующих выборах могут просто пинка под зад дать всем этим, так сказать, партиям и привет. А значит, надо сворачивать выборы, значит, надо сворачивать то, что есть демократия. А это, ну, выстрел себе в голову, фактически. Я с этого и начал. Вся вот эта политика милитаризации, так сказать, да, нагнетания истерики военной по поводу России, она требует полной перестройки, я бы сказал, отказа вообще от всего того, что называлось европейской мечтой на протяжении там, последних там, 30 лет. Вот готовы ли к этому европейцы? Мне кажется, нет. Что касается идей, идей-то вообще не существует. Потому что основные идеи Европы, да, они как раз вообще прямо противоположны вот всем вот этим вот военным, так сказать, истерикам, приготовлениям, там, маршам и всему прочему. Они прямо противоположны. Это наоборот идея комфорта, идея максимальной личной свободы, идея, так сказать, абсолютной относительности вообще добра и зла, так сказать, идея вседозволенности и прочее-прочее. Это гедонизм такой, да, потребительство в его самой такой крайней форме. Как это будет сочетаться, как может сочетаться с военной мобилизацией? На мой взгляд, никак. На мой взгляд, никак. То есть, на самом деле, для этого потребуется не просто там перестройка заводов. Для этого надо будет перестроить мощнейшим образом сознание. А это сделать будет крайне сложно, да. То есть, люди будут отказываться, я так думаю. Но это очень непросто. Кроме всего прочего, так сказать, да, надо же понимать, что вообще ситуация в самой Европе изменилась. Европа в канун Второй мировой войны – это не Европа сейчас. Это совершенно другие люди. Европа в канун Второй мировой войны – это та Европа, которая совсем недавно вышла из Первой мировой войны. Это Европа, где еще, значит, совсем молодые люди помнили, что такое Первая мировая война, что такое, так сказать, все эти ужасы с ней связанные. Ну, помнили, что такое военное дело, в конце концов, как бы они морально, так сказать, физически, профессионально были гораздо лучше готовы к подобной перестройке, чем те, кто сейчас. Это во-первых. Во-вторых, значит, все эти идеи, например, скажем, в Германии и Италии основывались там серьезно на реваншизме. Вот, на том, что надо отомстить всем, надо, так сказать, возвеличить там, Германию, Италию, и плюс расовые идеи, так сказать, да, которые сейчас вообще будет крайне сложно реализовать в Европе, учитывая просто радикальную смену национального и религиозного состава населения. Поэтому я думаю, что пока это все-таки вот, ну, такая дерготня в разные стороны, вот, которая, ну, которую реализовать будет крайне сложно. То есть четкого, понятного плана у европейских политиков, на мой взгляд, нету. Вот. Что, впрочем, не означает их неспособности оказывать дальнейшую поддержку Украине. Да, получается парадоксальная ситуация, что с одной стороны из-за того, что, в общем, в Европе с политиками, у которых есть какое-то собственное видение, все плохо, в общем-то, договариваться непонятно с кем и непонятно о чем. А с другой стороны, если такие политики появятся, то бог его знает вообще, не кончится ли это все еще большей кровью. Ну что ж, продолжим в следующем получасе. Возвращаемся в студию «Железной логики». Мы упомянули, что в Европе сейчас есть проблема с яркими политиками, у которых есть некое видение мира и вообще понимание, куда и как нужно идти в какой-то стратегической перспективе. В общем, все действуют, исходя из каких-то сиюминутных соображений, тоже зачастую не всегда здраво. Но вот за океаном есть политик, которому приковано внимание всего мира, он достаточно яркий, я говорю о Дональде Трампе. И он заявил, что на посту президента, будь он будет таким избран. Он готов защищать страны Европы, только если страны НАТО будут исправно платить взносы в альянс. В общем, проявив некий такой бизнес, возможно, подход, да, посчитав деньги вообще, я вот в рамках подготовки программы, мне стало любопытно, а кто же сколько платит денег, да, это потому что какие-то такие понятные материи, которые можно легко проверить, что называется, пощупать. И вот, исходя из цифр, США это больше, чем 750 миллиардов. Дальше Германия, Великобритания, Франция, все больше, чем в 10 раз меньше этой суммы. И, наверное, понятно, почему США на данный момент стало как-то пересматривать все происходящее с одной стороны, но с другой. В общем-то, по сути, НАТО же было и создано благодаря США. Это некий инструмент, который был подконтролен. Вот на ваш взгляд, что сейчас меняется? Откуда пошли такие разговоры? И вообще, что может ждать НАТО в обозримом будущем, если принять за гипотезу, что Дональд Трамп таки будет избран президентом? Вот. И опять же, я не понял, опять же. Я что-то говорю вроде. По поводу Трампа, да, по поводу Трампа. Все-таки станет ли он президентом или не станет, это вопрос, потому что, насколько я понимаю, все равно нынешняя американская власть, ну, сделает все для того, чтобы он президентом не стал. Вот, хотя возможностей таких у них все меньше и меньше. По сути, остаются, так сказать, только пуля, да, или какой-нибудь там теракт. Вот, какого-нибудь там маньяка, как бы, да, которые могут Трампа остановить. Это первое. Второе, ну, это если говорить об участии в выборах. А если говорить о результатах, то вопрос в подтасовке. Я думаю, что подтасовка – это вполне себе реальная ситуация. И дальше, что будет делать Трамп и его сторонники? Смогут ли они что-то сделать? Потому что вот в прошлый раз ничего не смогли сделать, хотя Трамп тоже утверждал, что выборы подтасованы. А такого разрыва, там, условно говоря, там, в 20-30 или там, 40%, чтобы выборы подтасовать было нельзя, но, скорее всего, не будет. Потому что даже самые такие оптимистичные протрамписты, они дают разницу там, 8-9, там, ну, не знаю, ну, 10% это максимум. Ну, а это, в общем, можно подрихтовать, это совершенно точно, особенно учитывая те возможности, так сказать, которые у американской администрации есть с точки зрения там, всяких голосований по почте, так сказать, и все, что с этим связано. По поводу НАТО, еще раз повторю, много раз говорил, но я не очень верю в то, что Трамп возьмет и бросит НАТО. Вот возьмет и просто себе бросит. Потому что, конечно, для американцев само по себе НАТО это как минимум механизм контроля над Европой. Потому что если НАТО не будет, если вот этой концепции евроатлантической солидарности не будет, вот, то американцы потеряют очень серьезную, так сказать, кусок власти. И насчет того, чтобы Америка была великой, о чем там тоже говорит Трамп, да, здесь тоже с этим будут проблемы. Потому что раздвоение Запада, особенно конкуренция Запада внутри себя, ну, это конец американской власти. Вот, и конец вообще власти Запада как таковой. Поэтому я не думаю, что Трамп и настолько глуп, что он на это пойдет. Другой вопрос, что он может просто-напросто, значит, попытаться снизить вообще сам по себе уровень этого сотрудничества и обставить все, в первую очередь, так сказать, денежными вопросами. Все-таки он человек из бизнеса, причем из шоу-бизнеса, вот, который пришел в политику, не будучи таким, скажем, карьерным политиком и так далее, и так далее. Хотя для Америки это не новость, но, тем не менее, вот этот подход, он для него важен, ну и в том числе он так работает с избирателями. Он апеллирует к таким самым понятным вещам, там, условно говоря, мигранты нас всех сожрут, так сказать, там, деньги нам никто не платит, как мы вынуждены из своего кармана там доставать, там, экономика из-за этого загибается. Вот в Китае, как бы, корпорации перевели все заводы, как бы, да, и простому американцу жить стало невмоготу. То есть здесь все эти заходы, они понятны. Вопрос остается только в том, насколько он сам в это верит, и в том, дадут ли ему что-то сделать, если вдруг он станет президентом. В тот раз, в общем, фактически не дали, по большому счету. Хотя, например, скажем, помощь Украине была минимизирована, она была очень, так сказать, скромная. Вот. Его сторонники Трампа говорят, что, мол, вот если он сейчас придет, вот сейчас в это время, этот срок будет не таким, как тот, потому что очень многое поменялось в Штатах, и вообще Трамп сильно обижен. Ну и плюс ко всему, как бы, да, он считает, что надо идти ва-банк. Вот, и он будет гораздо более решительным, гораздо более откровенным, гораздо более, так сказать, значит, здесь таким искренним. Вот. Ну, посмотрим, так ли, не так, поглядим. А по поводу вашего вопроса насчет этого самого финансирования, насчет финансирования, так сказать, НАТО, ну, там по уставу они должны отдавать 2% ВВП на нужды НАТО. Большинство стран Европы пока не отдают 2% ВВП. Но даже если будут отдавать, естественно, если каждую конкретную страну сравнивать с США, ясно, что вклад в США все равно будет гораздо больше. Ну, как минимум, Трамп будет требовать подъема этих расходов до 2%. Но опять же, что касается Европы, это ударит по экономике. Почему там, значит, эти европейские страны не хотят тратиться? Ну, потому что им тяжело просто-напросто. Если каждая европейская страна доведет вот эти расходы до уставных требований, ну, вот это ударит по экономике. А кто будет компенсировать? А никто. Особенно в ситуации, когда вот разрыв с Россией, так сказать, помощь Украине, как бы, да, и так огромное количество, так сказать, денег уходит, да, да еще и это, понятно, что им будет сложно. Но, тем не менее, Трамп вот это тут требовать от них. Вот. А что касается защиты, опять следующий ваш вопрос по поводу того, откуда же такое появилось. Ну, просто-напросто, я думаю, что все меньше и меньше людей, вернее так, приходит потихоньку поколение, которое просто-напросто не верит в ту угрозу, которая потенциально исходит для Америки и НАТО, там от России, там, или от Китая, или еще от кого-то, военную угрозу. Да, когда-то Америка создала фактически блок НАТО. Да, как бы это было детище американцев, но в первую очередь потому, что Америка видела очень серьезное, мощное движение коммунистического Советского Союза с его идеологией на восток Европы. Они действительно боялись, что вот популярные тогда коммунисты, которые были особенно популярны на фоне разгрома Гитлера во многих европейских странах, там, в той же Франции, в Италии, вот, вот они сейчас возьмут и захватят всю Европу, Америка останется, так сказать, одна вместе с англичанами, и что тогда делать, да, и, в общем, это противостояние имело гораздо более идеологизированный и гораздо более масштабный, так сказать, реальный характер, чем сейчас. Сейчас это противостояние в основном имитационное, и вот эту имитационность, как бы, да, оплачивать американцам, да, как-то вот становится все менее, так сказать, все меньше и меньше хочется, собственно, то есть смена поколений идет, хотя Трамп к тому поколению принадлежит, но ментально, как бы, да, вот он просто меньше верит во все эти сюжеты, чем это можно отнести к Байдену или кому-то еще. Ну да, получается, что, в общем, с одной стороны, у нас есть здоровенная структура, в которой огромное количество штабных генералов сидит, и все говорят, как они будут бороться, значит, с угрозой терроризма, с угрозой Востока, но, естественно, особенно никто старается ничего не делать, но при этом получать как можно больше денег, что, в общем, тоже в неком человеческом смысле весьма понятно. Ну что же, сейчас мы прерываемся и продолжим после паузы. Вести ФМ. Да, ну вот мы все говорим о наших геополитических противниках разной степени разумности. Тоже хотелось бы о чем-то, в общем, так получше поговорить, о чем-то, что поближе, да, пролило какой-нибудь свет бы, скажем так, на все происходящее и улучшило настроение. Вот у нас есть страна в Европе, да, которая, в общем-то, всегда считалась братской. Да, я говорю о Республике Сербской и о других странах, которые, в общем, входили в Югославии. Вот, и был визит оттуда, были подписаны соглашения о сотрудничестве на парламентском уровне. И вот председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал дать оценку бомбардировкам Югославии в 1999 году, когда были использованы кассетные боеприпасы, запрещенные многими конвенциями, и снаряды с обедненным ураном, и все эти бомбардировки привели к ужасающим совершенно последствиям, не только к жертвам, которые были непосредственно на месте, но и к просто эпидемии повальной различной онкологии. У меня есть там какое-то количество друзей в Сербии, и у каждого из них, вот буквально у каждого, один, два, три, четыре родственника, не старых, умерли от онкологии, так или иначе. То есть, в общем, это все реальность, очень неприятная. Вот на ваш взгляд, почему сейчас с достаточно высокого уровня был такой призыв по поводу тем бомбардировкам Югославии, и насколько вообще наши отношения со странами, которые входили в Югославию, с той же Республикой Сербской, Сербией, возможно, Македонией, сейчас развиваются и в какую сторону? Но, честно говоря, Александр, разговор о Сербии не выглядит разговором о чем-то лучшем. Мне кажется, это еще более тоскливый, это самое в плане перспектив разговор, чем там про каких-нибудь европейцев. Почему? Потому что веселиться тут вообще и радоваться абсолютно нечему. Да, исторически наша связь с православным народом Сербии, она известна, она достаточно, так сказать, серьезная и прочее, прочее. Но, в общем и целом, здесь такой общий исторический, так сказать, как сейчас модно говорить, тренд, он скорее для нас отрицательный, чем положительный. Да? Потому что сначала не стала Югославия. Причем, к сожалению, в том числе с... Не буду говорить с нашего согласия молчаливого, но в ситуации, когда мы сделали вид, что мы этого не заметили или мы не могли ничего сделать. Вот, не стала Югославия. Потом фактически расчленили Сербию. Вот. Теперь, на самом деле, саму эту Сербию шатают со страшной силой, втягивают и соблазняют всякими разными европейскими благами, отрезали от возможностей экономического сотрудничества с Россией, по крайней мере, крупных проектов, касающихся там, прокладки трубопроводов. Да, спасибо другим православным братьям, так сказать, болгарам, вот, которых американцы, так сказать, заставили это сделать, а они, в общем-то, не особо и сопротивлялись, если честно. Вот, поэтому, к сожалению, там все держится на последнем издыхании, если сказать откровенно. Да? Вот, то есть сербскому руководству приходится очень тяжело под давлением Запада, а чем-то реальным помочь ему Россия сейчас просто не может. То есть, ну, эти возможности, по крайней мере, скажем так, крайне, крайне ограничены. И по сути, в реальности остается только что-то метафизическое, а именно наша общая православная христианская вера. Вот, и история нашего там взаимного, так сказать, сотрудничества, помощи и так далее. Вот за это, собственно, и держимся. Потому что все остальное против. Все остальное против. И в самой Сербии тоже там вот недавно мы видели, как там организовали, в общем, достаточно такие заметные волнения с помощью всяких разных тоже соросовских структур и европейских там всяких разных наймитов вот, против там прошедших там местных выборов там, да, и вот, и заставили в чем-то пойти на уступки, в том числе и сербскую власть. Так что внутри самой Сербии вот это прозападное лобби, оно достаточно сильное. И я напомню, что и это и сказалось тогда же, и когда и Югославию разрушали там, и Сербию потом разрушали, и все остальное. То есть вот там своя пятая колонна, она такая достаточно масштабная. Вроде как вот рядом Европа и все такое прочее. Поэтому я пока, честно говоря, здесь тоже каких-то особо веселых перспектив не замечаю. Все остальные страны этой самой как бы бывшей Югославии, с ними вообще как бы особо как бы ничего такого, так сказать, серьезного общего и не осталось. Да? Ну, я там, ну да, есть Черногория, в которой тоже достаточно масса, так сказать, всяких проблем. Вот, да, если Республика Сербская, со всеми остальными ситуация однозначная, их всех там втянули в западную орбиту влияния, и что-то с этим сделать вот, в обозримом будущем пока не представляется возможным. Поэтому вот, недооцениваемое многими в нашей стране наследие православного христианства, это, в общем, то, что нас с ними духовно объединяет. Кстати, недооценка этого фактора, она, на мой взгляд, привела к большим проблемам, в том числе на постсоветском пространстве, в отношениях с Украиной и ко многому другому. Да? Сейчас, вроде как, так сказать, для многих это стало более актуальным, но и то, слава богу. Но получается, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А так, в остальном-то, ну да, можно делать заявление, да, давайте осудим эти бомбардировки, так сказать, давайте, так сказать, сейчас что-нибудь напишем, какую-нибудь бумагу. То есть формально я абсолютно за. Вот, фактически это никак вот данной геополитической ситуации не изменит. Ну, наверное, это кто-то услышит в Сербии. Наверное, это для сербов, которые пострадали от этих бомбардировок, которые настроены антизападно, это будет важным, как такой символический, так сказать, может быть, да, шаг. Но сказать, что это как-то что-то там серьезно исправит в геополитических раскладах, вот, чтоб даток нет. Вот, поэтому ситуация на этом направлении достаточно сложная, особенно вот сейчас, когда возможности помочь, возможности как-то повлиять в связи с конфликтом на Украине стало, ну, гораздо меньше, чем было раньше. Ну да, любопытно вообще, потому что действительно вот на простом, так сказать, уровне людей обычных, да, мне очень часто из Сербии друзья присылают какие-то акции, которые у них проходят, у нас не сильно освещаются, но и на огромном количестве матчей, да, разворачиваются флаги России и скандируются слова поддержки Путину и России, и русскому миру. И, кстати говоря, тоже любопытно, сами они говорят, что нас, там, сербов, да, условно говоря, в Европе все зовут маленькими русскими и за это ненавидят. На ваш взгляд, вот это действительно такое, может быть, вот такое восприятие? Ну, по крайней мере, они о себе так говорят. Ну, так я под конец программы скажу, так сказать, тем более сейчас Великий пост идет. Самое это главное, на самом деле, происходит, что называется, на небесах. Вот, поэтому противостояние Европы на сегодняшний момент все более и более безбожной. России, которая при всех своих недостатках и проблемах и сложностях все-таки является последним, на мой взгляд, таким ковчегом для православного христианства, оно обусловлено, в первую очередь, религиозным фактором. А это всегда порождает, в том числе, так сказать, такие сильные эмоции. Вот, бесы ненавидят Бога. Боятся, но ненавидят. Вот примерно это такая, так сказать, ситуация транслируется на все остальные уровни, так сказать, мироздания, вот, включая и геополитику. Для меня это однозначно, да. Вот, для кого-то, может быть, и нет. Но в этом смысле, да, небольшой островок, так сказать, вот этого сопротивления, да, он остается в Сербии. И поэтому он им ненавистен особенно, именно потому, что это островок, именно потому, что сопротивление это имеет вот такой вот религиозный, метафизический характер. Но это однозначно так. Но и это в том числе важно понимать для понимания всего характера нынешнего нашего конфликта с Западом, потому что это правда. Ну да, и вновь мы вернулись к тому, что идеи во многом двигают экономику и все прочее. Сергей Александрович, спасибо. Мы заканчиваем на сегодня программу «Железная логика». До свидания.